Обвинитель сделал соответствующую запись в своей копии списка, судья продолжил чтение. Двое или трое обвиняемых объявили о своей готовности к суду. Большинство выступило с заявлением, что они пока продолжат переговоры с обвинением или признают вину по взаимной договоренности. Я взглянул на Дэвида. Он теперь сидел, откинувшись назад и положив руки на ручки кресла. Я испугался того, что, кажется, понял. Дэвид смотрел на заключенных. Они явно походили на заблудших овец, которых привезли в суд гуртом только для того, чтобы отправить в тюрьму. Но Дэвид прибыл сюда по собственной воле и точно так же сам уйдет отсюда. Никто не мог бы принять его за обвиняемого. Он одет так, будто он один из адвокатов. Заключенные выглядели такими виноватыми. Они сидели безучастные ко всему, ожидая, когда их повезут дальше. Но он, Дэвид, оказался здесь просто по ошибке. Это была обыкновенная формальность, и все скоро должно проясниться. Линда сидела рядом с ним, объясняя ему значение обсуждаемых дел. Заявление и ходатайство означают, что обвиняемый признает свою вину и будет просить судью об условном освобождении. ПМР — это представление материалов расследования, отчет, который судья может затребовать из отдела условных освобождений для того, чтобы определить, подходит ли обвиняемый для такого освобождения. Те, которые говорят, что они продолжают вести переговоры, являются... «Я понимаю». Дэвид повернулся к Линде ровно настолько, чтобы снисходительно улыбнуться. «Мой адвокат все объяснил мне». «А не объяснил ли он, что если ты и перед судом будешь вести себя, как маленькая самоуверенная дрянь, присяжные всыплют тебя по первое число только для того, чтобы посмотреть, как твое лицо станет серым?» Эти слова вылетели из уст Линды так быстро, что показались солидными булыжниками. Едва договорив их, Линда пробормотала в сторону Лоис: «Извините», быстро вскочила и пошла прочь, уже покачивая головой в удивлении на собственную несдержанность. Лоис посмотрела на меня так, будто это сказал я. Она ненавидела даже само слово «суд». Дэвид только пожал плечами, почти улыбаясь при этом. Я не стал опровергать сказанное Линдой. Мне доводилось видеть, как подобное действительно случалось с теми новичками-обвиняемыми, у которых имелись деньги или которые по какой-либо иной причине считали себя в безопасности. Так петушаться до суда. Линда была чертовски права насчет того, какой эффект это могло произвести на присяжных. Лоис взяла меня за руку и отвела в проход между рядами. «Твоя коллега, похоже, считает, что дело дойдет до суда. Разве она не в курсе нашего плана?» «Она просто увлеклась. Ты же знаешь, какой у нее живой темперамент, Марк. Ты обязан сказать мне, как обстоят дела в действительности, не сглаживай ничего. Если то, что делаешь ты, не срабатывает, я должна предпринять что-то сама». Я задумался над тем, что она могла иметь в виду, уже механически отвечая ей: «Лоис, это всего лишь первое судебное присутствие. Оно должно быть. Дальше это никуда не пойдет. Ты просто сиди и смотри». «Я смотрю». Она вернулась к Дэвиду. Когда я дошел до конца судебного зала, я услышал, как судья назвал его имя. За барьером поднялся Генри и сказал: «Пожалуйста, пометьте, что мы пока советуемся, Ваша честь». Вотлин решил поставить его в затруднительное положение. «И до каких пор вы намерены это делать?» — спросил он. Генри пожал плечами. «Я полагаю, пока ситуация не покажется нам безвыходной, судья». Судья Уотлин взглянул, какое впечатление все это произвело на Нору Браун, и сказал: «Пожалуй, я отдам вам еще 2 минуты». Это была небольшая шутка, сразу же отозвавшаяся смешком в зале. Шутки судей всегда смешны, даже Дэвид фыркнул. Лоис этого не сделала, она посмотрела на меня. Как выяснилось, судья Уотлин не особенно ошибся со временем. Генри закрыл папку с делом и передал ее Норе. Она сидела за столом обвинителей и велела Генри подойти. Джавьер присоединился к ним, и все трое удалились в тихий угол зала. Судья Уотлин закончил оглашение списка, и пока готовились дела с признаниями, вернулся к себе в кабинет. Я наблюдал за трио обвинения и защиты, обсуждавшим судьбу Дэвида. Ход переговоров был мне ясен. Нора, должно быть, не стала делать предложение первой. Она, скорее всего, сказала: «А что, по-вашему, он заслуживает?» Когда Генри ответил, она беззвучно засмеялась. Это был ее ответ на предложение об условном освобождении. Генри стал более настойчив, придвинувшись к ней ближе. Нора произнесла какую-то короткую фразу. Генри повернулся, всплеснув руками. Она, должно быть, попросту предложила для Дэвида 50 лет тюрьмы. Джавьер коснулся руки Генри и вернул его к беседе. Он также поговорил с Норой. Джавьер был арбитром между ними. Когда он работал в администрации окружного прокурора, то был известен тем, что предлагал хорошие сделки. Являясь отличным судебным адвокатом, Джавьер никогда не считался самым суровым из обвинителей. Он обладал мягкой тактикой, покорявшей его друзей. Я очень рассчитывал на победу этой его мягкой тактики, даже в таком привлекшем общественное внимание деле, как наше. Я остановился, стараясь не упустить ни одного нюанса. Шум в судебном зале постепенно затих. Теперь здесь вершились дела. Совещания адвокатов со своими клиентами велись тихо, но делались все более оживленными. Некоторые уже заполняли бумаги о добровольном признании виновности. Некоторые беседовали с обвинителями. Двум или трем из этих бесед предстояло стать более реальными, поскольку над обвиняемыми нависла угроза немедленного суда. Разрыв между предлагаемыми каждой из сторон сроками тюремного заключения сокращался. Линда снова вернулась к Лоис и Дэвиду. Минутой позже она присоединилась ко мне, стоя достаточно близко, чтобы я мог слышать ее низкий голос, но не ближе, и отвернув лицо в сторону. «Я еще раз извинилась перед Лоис», — сказала она. «Он просто взбесил меня. Терпеть не могу подобных клиентов, которые настолько уверены в себе, что внушают судье и присяжным желание влепить им пощечину». «Ты была права, кто-то должен был сказать ему это. Не знаю, слышала ли меня Линда, она уже повернулась и уходила». К ней приблизился репортер, но она только помотала головой. Скрестив на груди руки и прислонившись к стене в конце зала, Линда, казалось, специально подчеркивала, что устраняется от всего. Как и я, она наблюдала за совещавшейся группой. Трудно сказать с уверенностью, но мне подумалось, что глаза ее были устремлены главным образом на Нору Браун. Как и ожидалось, ничего в тот день решено не было. Судья установил крайние сроки для подачи досудебных ходатайств и назначил дату суда на июль. Это не означало окончание переговоров по согласованному признанию, а свидетельствовало лишь о том, что адвокат и подзащитный больше не будут вызываться в зал суда. Они продолжат переговоры, потому что взаимная договоренность является, если это не что-то иное, возможностью для судьи продемонстрировать свою силу обеим сторонам. Прежде чем в последний раз покинуть свое судейское кресло, Уотлин взглянул на меня. Мне показалось, что я заметил в его глазах небольшое удивление тем, что я не подхожу к нему по поводу дела. Эту возможность я рассмотрел. Согласился бы Уотлин замять все судебное разбирательство, если бы я попросил его об этом. Понимал ли он, как сделать это, не повредив одновременно своей политической карьере? Я переговорил со всеми участниками дела до того, как они ушли. Нора нашла меня, стоявшим на ее пути к выходу из зала, еще за 10 футов до меня. Она улыбнулась ослепительной улыбкой. Нора на полфунта ниже меня и тощая, как щепка. Пища не интересует ее. Я не знаю, интересует ли ее вообще что-нибудь, кроме работы судебного обвинителя. Она выглядела довольно устрашающе в своем костюме и туфлях на каблуках. Улыбка ее не уменьшала этого впечатления. «Мистер Блэквелл?» «И его тень», — добавила она, взглянув куда-то позади меня, где неожиданно вновь появилась Линда. «Ну, как дела у вас обоих?» Под текстом всего этого был ритм голоса Норы, голос южанки, любезного и вместе с тем насмешливого. «Привет, Нора. Сожалею, что это будет твое последнее обвинение. Я с удовольствием вернул бы тебе твою работу, но, разумеется, теперь это невозможно». «Нет, совершенно не...» — сказала она. «Даже если бы я надумала работать под кое-чьим руководством, кто же сможет вот так запросто скакать с одной стороны на другую по мановению платежного чека? Ты знаешь, что я имею определенное пристрастие к работе судебного обвинителя. Я никогда не смогла бы один день убеждать присяжных вынести обвинительный приговор, а уже на другой день уговаривать их оправдать виновного». На лице ее была все та же ослепительная улыбка, но предназначалась она не мне, а той, что стояла за моей спиной. «Но тебе так и так придется сделать это, — сказал я, — если ты не сможешь обвинять. Ох, я лично никогда бы не смогла стать защитником. Теперь я юрисконсульт по гражданским делам. Вот им-то я и останусь до окончания этого дела». «Тебе должно повезти с гражданским правом, — сказала Линда. — Там никого не нужно арестовывать, разве что деньги». По крайней мере, начала Нора, появился Джайвер и вежливо пробормотал что-то, что, благодарению Богу, всех нас и спасло. «Нам необходимо поговорить», — сказал он Норе и увел ее. «Генри почти прошел мимо меня. Я отозвал его в сторону». «Она предложила 50 лет?» — спросил я. Лицо Генри было покрасневшим, он кивнул. Джавьер снизил предложение до 30, но, похоже, взаимной договоренностью это дело не кончится. «Ты имеешь в виду Дэвида?» Генри кивнул еще раз. «У вас с ним запланированы еще какие-то секретные встречи?» — спросил я. Генри казался уставшим. «Это было немного рановато, учитывая, что все только началось. Марк, здесь не было намерения...» «Я это знаю. Ты хотел еще раз расспросить его без сидящего рядом папаши окружного прокурора?» После небольшой паузы Генри тихо ответил «да». «Ну и...» «Та же самая история». «Этот ответ можно было отнести насчет его усталости. Ты думаешь, что он не желает признаваться из-за меня?» По некрасивому лицу Генри пробежала легкая тень боли. «Да, он, вероятно, с радостью высказал бы мне это обвинение, но Генри ответил, я думаю, из-за себя самого». «Хорошо», — сказал я, пытаясь изобрести какое-то убедительное объяснение. Обычно, когда мне это не удавалось, я отвечал фразой: «Быть может, упорство означает невиновность?» «А что, если это действительно так?» — спросил Генри. «Мистер Келлер, я Лоис Блэквелл. Я полагаю, нам уже давно следовало встретиться». Выражение усталости исчезло с лица Генри. Он мигом позаботился о том, чтобы выглядеть умным и уверенным в себе. «Да, нам следовало сделать это. Не хотите ли вы поговорить о деле?» «Да, хочу». Я почел своим долгом присоединиться к группе, когда они двинулись к выходу. Лоис обернулась и, увидев меня, изобразила удивление. «Тебе не стоит идти с нами, Марк. Я думаю, что для тебя это будет просто скучным повторением». Глаза ее были более выразительны, чем те радушные слова, которые она говорила. Я не стал возражать против того, что меня не взяли. Тем человеком, с которым я сейчас хотел поговорить, была Линда, но рядом со мной ее уже не оказалось. Мне пришлось догонять ее. «Что между тобой и Норой?» — спросил я. Линда наморщила нос. «Я и она слишком похожи», — закончил я. «Только находитесь по разные стороны барьера». «Нет», — в голосе Линды прозвучало даже большее отвращение, чем раньше. «Я думаю, что мисс Браун никогда не смогла бы работать под началом другой женщины или мексиканца, в чем я уже не так уверена. Ну уж точно, не под началом мексиканки. Нора? Вот уж никогда бы они этого не подумал. В любом случае, послушай, Линда, я не собираюсь без толку торчать здесь весь день», — резко ответила Линда и торопливо зашагала прочь. «Чем я обидел ее?» Ничего не произошло. Опять ничего не произошло, и опять не произошло ничего. Так обычно и шли все дела. Но когда это судебное дело пошло как обычное, я испугался. Не посоветовавшись с Линдой или с кем бы то ни было, я позвонил Джавьеру Эскаланте. Он воспринял это очень радушно, сразу же согласился встретиться со мной, оказавшись не настолько глупым, чтобы спрашивать о предмете предстоящей беседы. То, как он выбирал места для подобных встреч, доказывало, что он понимает ситуацию. «В 10 я встречаюсь с клиентом», — сказал он. «Почему бы тебе не приехать за час до этого? Тогда у нас было бы время поговорить». Я не знаю, кто был его клиентом, но местом встречи оказалась школа, что сначала поразило меня, а потом, когда я припарковался на автостоянке за школьным зданием, путь, которому предварительно указал мне Джавьер, показалось на редкость удачным. Школа была закрыта на летние каникулы. В 9 часов тем июньским утром там, похоже, не было даже сторожей. Я стоял, прислонившись к капоту своего автомобиля, когда рядом затормозил Эльдорадо Джавьера. Приветствие Джавьера казалось настолько непреднамеренным и дружеским, словно нас со всех сторон окружали люди. Я подумал о том, что была ли приятная манера Джавьера естественной для его натуры, или она просто прикрывала что-то более грубое. Мне показалось, что я могу это выяснить буквально за несколько минут. «Ну, каково снова оказаться в роли обвинителя, Джавьер?» «В данном случае отвратительно», — ответил он сожалеющим тоном. «Рад слышать это. Тогда почему же дело, по всей видимости, движется к суду?» Он просто взглянул на меня, удивленный моей непонятливостью. «Я не... Генри говорит, что ты не пошел на снижение того, что предложил в первый раз, то есть 30 лет. Ты, очевидно, можешь представить себе мое изумление. Я рассчитывал на то, что предложенный срок, как обычно, будет уменьшаться, пока не закончится полным закрытием судебного разбирательства». Он вежливо улыбнулся. «Теперь ко мне относились как к клиенту, если бы только надежды родителей могли диктовать ход дел. К несчастью, в данном деле...» «Что же к несчастью в этом деле, Джавьер? Я проложил тебе путь с абсолютной точностью. Я недели твержу прессе, какое это пустяковое дело. Никто и ухом не повел бы, если бы ты согласился и закрыл его. Марк, чуть потеплев, он протянул ко мне руку. Если бы существовала хоть малейшая возможность объявить показания свидетельницы неправдоподобными, я бы сделал это, поверь мне. Но такой возможности не было. Я уверен, что ты уже познакомился с ее биографией. Она безупречна, а ее версия преступления слишком обычна. В ней нет никаких изъянов, и большое жюри пришло к тому же мнению. «Я знал, что нельзя будет договориться с Норой», — сказал я. «Воскреси Джона Кеннеди вместе с Мартином Лютером Кингом и поручи Норе обвинить их обоих в организации собственных убийств, она вцепилась бы и им в глотке. Но я думал, что уж ты-то, по крайней мере, поймешь, в чем тут суть. Я думал, что ты сообразишь, что это не просто уголовное дело, ведь для тебя это и средство к существованию. Ты ведь еще занимаешься адвокатской практикой, не так ли, Джавьер? Это то, что дает тебе деньги на твой автомобиль и твой офис, на школу для детей и твои великолепные костюмы. После этого дела такой заработок может стать затруднительным для тебя. В следующий раз, когда ты появишься в прокуратуре с подзащитным задержанным за вождение в нетрезвом виде обвинения, наверняка предложат ему за это 99 лет тюрьмы. И пойдем дальше. Я не стану беспокоиться насчет ответного удара, Джавьер. Но ты сам знаешь, каковы помощники окружного прокурора. Если ты выиграешь такой громкий процесс, как этот, направленный, как им всем покажется, лично против их босса, все они обязательно захотят испробовать на тебе свои силы. Никто и никогда уже не предложит тебе хорошей сделки. Мне не хочется думать о том, что произойдет, как только клиенты начнут понимать, что ты больше не можешь добиться прекращения какого-либо дела и даже не в состоянии заключить более-менее приличное соглашение. Здесь множество других адвокатов, которые могут заниматься этим, и они это сделают. Неужели такие мысли не приходили тебе в голову? Джавьер смотрел на меня так, словно решал, говорить ли мне о том, что я нахожусь в двух шагах от совершения должностного преступления, как бы то ни было, моя речь ни на йоту не прибавила ему волнения. Он попросту пытался решить, говорить или не говорить мне о чем-то. Внезапно я почувствовал, что в самый разгар июльского утра в этом тенистом местечке меня пробирает озноб. «Возможно, это недолго будет иметь для меня какое-то значение», — сказал Джавьер. «Господи помилуй, Джавьер, уж не унаследовал ли ты громадного состояния?» «Нет», — медленно произнес он, — «ничего, сколько-нибудь значительного». «О, бог мой, тогда что пообещал тебе Хью, Джавьер?» «Ничего, Марк. Что же он мог предложить мне? Разве только свою поддержку?» «Его поддержку?» «Я понял, что имелось в виду, чем это могло быть, но продолжал изображать свое невежество, как будто такое непонимание могло что-то изменить. Губернатор и Хью принадлежали к одной политической партии, а я к другой. Несмотря на то, что Хью Рейнольдс проиграл мне выборы внутри своей партии, он по-прежнему сохранял определенное влияние. Он не был глупцом, а потому за 4 года своей работы окружным прокурором оказал немало самых разных услуг. У него были должники. Все эти мысли пробежали в моем уме, но я все же потребовал, чтобы вопрос был прояснен.